пол жизни в одном потрепанном пальтишке проходила. На второе все никак взбиться не могла. Хотя и работала и на полторы, и на две ставки, и подменяла, кого придется. А главное, жили они эти 18 лет душа в душу. Уж так он ее любил, больше вроде некуда. 18 лет. Сколько же то дней, сколько ночей. Тут и впрямь не мудрено с ума сойти. Все отдать, молодость, здоровье, красоту. Все отдать, а взамен получить оплеуху от человека, который 18 лет называл тебя любимой. Понимаешь, Сашка, в таких делах иногда хочется быть страшно великодушным, негромко говорит Андрей. Хочется проявлять этакую безбрежную широту понимания и терпимости. Лучше, мол, честный разрыв, чем унизительное вранье и все такое прочее. Но когда я думаю о Юле и ее бывшем муже, мне становится страшно. По-моему, это уже не любовь, а просто предательство. Вернее, может, это и любовь, но все равно это предательство. Такие люди, как он, предатели по самой своей сущности. Я не верю. Я никогда не поверю, будто любовь так отшибает мозги, что забываешь о долге, о совести, об элементарной порядочности. По-моему, человек отличается от скотины не наличием второй сигнальной системы, а тем, что он иногда умеет наступать себе на горло. 18 лет — это очень много, Сашка. Я просто не представляю, как она пережила такое предательство. Мы все за нее боялись, думали, что не переживет. А она пережила и живет, и диссертацию защитила. Удивительно сильный народ эти бабы. Я, наверное, такого не вынес бы. А Лидии проще. Лида сама справится. И вообще, я пришел к тебе совсем по другому поводу. Андрей перевел дух и обхватил рукой свой подбородок, словно проверяя, чисто ли выбрит. Он очень любит свою сестру и переживает за нее. И вообще ему трудно. Андрей из тех ребят, которые ни в чем не любят неопределенности, двойственности. Он мучается, если сталкивается с чем-то, что можно толковать и так, и этак. Лида ушла от Кости ко мне. Это любовь. А Юлю Ивановну бросил муж ради другой женщины. Это что, предательство или все-таки тоже любовь? И можно ли жить женщиной из одного чувства долга только от того, что она вытащила тебя из могилы? Он вечно ломает голову над такими проблемами. Возле него никогда не было старого Лейбы, который прищуривал красные веки и задумчиво говорил, поглаживая изрезанной дратвой рукой сивую волнистую бороду. «Это загадка, сынок. Это есть большая загадка. Наука ее еще не превзошла». Почти 5 лет с того самого вечера, когда Андрей привел меня к себе, и Тамара ахала и охала, что дома ничего нет, кроме колбасы и огурцов, и галапузики яростно ссорились в углу. У меня нет лучшего друга, чем он. Вернее, лучших друзей, чем они, Андрей и Тамара. Наши ребята очень жалели меня, сукины дети. Приносили из библиотеки книги, за которыми я только собирался. Занимали очередь в буфете, старались пропустить в открытую дверь. Все это было бы вполне нормальным, если б на моем месте оказался кто-нибудь другой, любой наш студент. Но меня не жалели, и от этой жалости порой мне выть хотелось. Замечательные ребята, но ведь и доброта, и жалостливость должны иметь какие-то пределы, иначе они становятся хуже, чем самая изощренная жестокость. Андрей никогда не лез ко мне с зажженной спичкой, видя, что я вожусь в курилке с коробком. Не старался во что бы то ни стало выхватить у меня и донести до столика поднос с едой. И Тамара не набивалась предложениями пришить мне пуговицу или постирать рубашку, даже когда я жил у них. Наоборот, она усаживала меня помогать галапузикам решать задачки и заставляла вместе с Андреем мыть посуду и ходить в магазин за кефиром и батоном. А рубашки она стирала по ночам, и утром я находил их выглаженными на спинке стула. Все просто, все нормально. Но именно эти двое, а не те добренькие и жалостливые, стали самыми родными мне людьми, потому что с ними я не думал ни о руках, ни о протезах. 75. «Или ты меня будешь слушать, или я уйду!» — обиженно кричит Андрей. «Я тебе дело говорю, а ты стоишь как пень, и глаза у тебя такие, будто ты рассматриваешь меня под микроскопом. Что я тебе, инфузория, что ли?» «Да ну тебя!» Я моргаю глазами, словно и впрямь долго смотрел в окуляры микроскопа. «О чем ты говоришь?» «Идиот!» Андрей выразительно стучит пальцем по голове. «Сейчас же одевайся и поедем в наше университетское издательство. Им нужен переводчик. Решили переиздать какую-то толстенную английскую книгу по теории литературы. Я уже говорил с главным редактором. Он согласился дать тебе попробовать. Переведешь главу, если им понравится, заключат договор. А это знаешь, чем пахнет? Это москвичом со скидкой пахнет, безмозглая твоя башка!» Я закуриваю, подвигаю Андрею пачку сигарет и спокойно отвечаю. «Ты зря вбил свои ноги в это самое дело, друг мой. Я никуда не поеду. Я уже как-то заглядывал к ним. Мне ответили, что у них хватает переводчиков, которые знают английский лучше, чем его знал Шекспир, не говоря уже обо мне. Мне не нужна милостыня, даже если она вполне пристойно замаскирована». Попал пальцем в небо. Андрей садится на пол, на разосланную газету, подвернув под себя ноги. «Это не милостыня, а работа. И работа тяжелая, без дураков, без никаких скидок на инвалидность, батрацкое происхождение и совокупность старых заслуг. Там это поставлено железно.